Мой фэшн, это компилейшн хип-хоп, ганджи, баса, Sony, PlayStation. PlayStation. Мой фэшн, это компилейшн хип-хоп, ганджи, баса, Sony, PlayStation. Хайдропон, микрофон, много разных вариэйшн. Суки, пиво, пацаны, экшн, экшн. Моя мода, это банкноты, это банкоматы и боты. Хип-хап на полные обороты, это виски без соды. Раскачать толпу народа, это никогда никакой работы. Моя мода, я. Моя мода, это суки, это джинсы, а не брюки. Это бита, суки, скрэча звуки, паровоз в круге. Здесь не будет скуки, я взрываю рифмы, чё из базуки. Мои другие подруги, поднимайте руки. Мой фашьон, это диджей за пультом. В моей руке микрофон, мы с Гэлом тут вдвоем, чтобы раскачать этим битом этот дом, этим битом этот дом, этим битом, камон. Мой фашьон, камон, now baby, камон, камон, now baby, камон. Мой фашьон, камон, now baby, камон, камон, now baby, камон. Мой фашьон, камон, все вместе, камон, камон, все вместе, камон. Мой фашьон, камон, все вместе, камон. Камон, все дружны, камон. Мой фашьон, это кепка и капюшон. От Шон Джон, это гидрофон, это микрофон. Это понт, это мой кон, все остальное гон, понимаешь, мэм? Моя мода спать до обеда. Моя мода это опоздать, когда все ждут и я приеду. Моя мода это автомото, велофото. Стиль жизни гадкого койота, несмотря на годы. Микрофон чек, микрофон чека. Моя мода это Nike, Nike, Adi, Эко. Если пиво, значит со мной рядом стоять кега. Если я на тусе, значит туса будет мега. Мой фэшн это каждый день сейшн. Yeah. Station, yeah, station. Now. Мой фашьон, come on now, baby, come on. Come on now, baby, come on. Мой фашьон, come on now, baby, come on. Come on now, baby, come on. Мой фашьон, come on, все вместе, come on. Come on, все вместе, come on. Мой фашьон, come on, все вместе, come on. Come on, все дружно, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.